Проходите, проходите, Родион Густавович. Тотчас пригласил его Хатунцев. Итак, на этот раз все обошлось, весело сказал он Анисимову, что-то быстро записывая в карточке. Видимо, был небольшой криз, отсюда и боли. Не переутомляйтесь, гуляйте, следите за сном. И главное, к нам не попадайте. Вокруг засмеялись. Анисимов тоже вежливо улыбнулся. «Спасибо, доктор», — поблагодарил он. Сам для себя неожиданно опять глядя на Аленку, недовольно сдвинувшую в ответ брови. «Вы, наверное, не узнали меня, Елена Захаровна?» Поспешил объяснить прежде всего для Аленки свое внимание Анисимов. «А я вот вас узнал, хотя видел в последний раз еще до войны. Я Анисимов, Родион Густавович Анисимов». Аленка где-то слышала эту фамилию, но вспомнить не могла. Краснея, она оглянулась на Хатунцева. «С вашим отцом, Елена Захаровна, вместе колхоз сколачивали». «Годы, годы», — вздохнул беспокойно Анисимов, намеренно не замечая, что Хатунцев, откинувшись на спинку стула, внимательно и несколько изумленно за ним наблюдает. «Видите, как довелось свидеться? Если бы Захар Тарасович здесь был, вот порадовался бы». Он говорил что-то еще, больше обычного, жестикулируя руками, и Аленка, оправившись от смущения, заставила себя взглянуть на Анисимова с профессиональной точки зрения. Вдруг она поймала себя на том, что с самого начала слушает его и наблюдает за ним с определенным интересом, и прежде всего за его манерой говорить. Тот как бы все время прислушивался к самому себе. Безусловно, почему-то решила она, перед ней человек с какой-то трещиной, надломом. Что-то странно болезненное проскальзывало в его сбивчивом рассказе, и она не могла понять, что именно, и оттого еще больше настораживалась. Состояние же Анисимова было непонятным для него самого. Какие-то яркие пятна воспоминаний проносились в мозгу. «Вот она, жизнь», — думал он. Макашин хотел до нее добраться и не смог. А теперь она жена Брюханова, отсидевшегося во время облавы у меня в подвале. Удивительно, удивительно все складывается. А что, если бы эта сероглазая женщина знала, что это я стрелял в ее отца, что именно я перечеркнул его жизнь? Правда, убил я другого, но я ведь именно в Захара стрелял. Ну и что? Чего добился? Вот сидит перед тобой его дочь в докторской шапочке с немыслимыми глазами. Она жена Брюханова и лечит людей, и каждый день ее наполнен и освящен добром. А ты как был, так и есть отработанный материал, шлак. Пока больше ничего. Вздор! Что за ерничество? Тут же возмутился он. Ничего не было. Никогда я ни в кого не стрелял. Ничего не было. Вот и доктор говорит. Ничего страшного, не нужно переутомляться, нужно следить за сном. Анисимову пришлось сделать над собой определенные усилия, чтобы остановить ненужный разъедающий поток прошлого. И хотя он не упустил ни слова из того, что говорилось до этого другими, Хатунцевым и Аленкой, это его неприятно озадачило. «Что вы, Родион Густавович, все о моих родных говорите», — сказала в это время Аленка с вынужденной улыбкой. «Неловко как-то». «Что ж здесь неловкого? Я ведь вас совсем маленькой девочкой знал, Елена Захаровна». Поспешил он ей на помощь. «К Елизавете Андреевне часто забегали, а Игорь Степанович Простит, мы с ним соседи. Чего не бывает в жизни?